лошади?» – задумчиво переспросил Мицвилл. «Ага», – кивнул Зельд. «Скажи, пусть поцелует меня в жопу», – ответил король, и они оба радостно расхохотались, оглашая округу своим смехом. «Ладно», – отсмеялся Зельд. «Ладно», – кивнул король. «Начнем?» – Зельд потянул из ножен свой меч. «Давай, пора мне горлышко промочить на славном пиру в Поднебесье». Мицвилл еще раз отсалютовал рыцарю. «И то верно». Магистр вернул салют мечом королю. «Ох, и напьюсь я сегодня. Счастливо оставаться», — подмигнул государь. «До встречи», — произнес Зельд, с искрами и силой скрещивая клинки. «Сначала они мне нравились. Миленькие такие, верткие, хвосты красивые. А потом они просто оборзели. Это я про белок. Здесь под землей в рукотворном саду их было пруд-пруди, и маленькие древолазные крыски порядком мне попортили жизнь, забираясь в беседку, где я жил, и надгрызая мои грамоты и свитки, а также прочую литературу, что мне предоставили мои надзиратели. И ладно бы они просто справочную литературу грызли, они добрались и до законопроектов королевства, а это уже не шутки. Мне их целой пачкой переправила Декерви, сказав, что это теперь мой хлеб и моя стезя. Да уж, классная перспективка. Я лопатил тоннами всю законодательную базу Финора, правя ее, давая рекомендации, оставляя пометки и являясь, по сути, неким тайным мозговым центром правительства. В общем, я попросил лук и стрелы, и теперь, в минуты отдыха, для поднятия тонуса, ясности мыслей и остроты восприятия жизни, стрелял по белкам, подолгу выцеливая их в кронах невысоких деревьев. Верткие животинки. За без малого 9 месяцев, проведенных мною в заточении, мне ни одной не удалось подстрелить. Впрочем, я особо и не старался, возник не у меня действительно желание убить их, я бы с помощью мака выравнивал бы траекторию полета стрелы до нужной мне градации точности, но, увы, делать этого было нельзя. Свое я уже отмагичил, и это было обидно до слез. Ко мне приставили алхимика, который ежедневно приходил с очередной порцией своего пойла, дабы купировать мой узел инициации и отрезать тем самым меня от потоков энергии. Формально меня кастрировали в магическом плане с помощью химии. Я стал ущербен и ни на что не годен, так что маг, наличие которого было тайной, являлся последней моей отдушиной здесь и предпоследней картой в рукаве, которую я еще не разыграл. Естественно, мой перстенек Сади тоже ушел в неизвестном направлении, обложили меня капитально. Время, дни, недели, часы, все слилось в прямую постоянную, что шла сплошной непересекающейся через все это безобразие моего существования. Проснулся, умылся, гимнастика по науке господина Ло, завтрак, пойло алхимика и беседы с ним за чашечкой чая и свежими булочками. Хотел ли я его пристрелить из лука? Ну, алхимика, пожалуй, нет, здесь бабуля поступила мудро, а именно подставив под мой гнев того, кого я знал, пусть даже недолго. Альмадир Фархадхалим из Бейбута, тонкокосный парень в черной хламиде, за которой он скрывал свое лицо и изувеченное тело. Скромный, мягкий в обращении паренек был, ни много ни мало, а уже на четвертом курсе алхимического факультета. Маг он был посредственный, это я еще при нашей первой встрече понял, слишком у него недоразвит узел-модулятор, полученный при инициации, зато парень был умен, проницательный, как и все алхимики, был на «ты» с химией и материаловедением. Я каждый раз, глядя на него, задавался вопросом, о чем он думал, когда соглашался на дуэль с Фердинандом. Тот хоть по курсам и был младше его на год, но был реальным силовиком, который давил жестко, сильно и без послаблений. На мой взгляд, Алю еще повезло, что он вообще выжил в тот день. «День вам добрый, господин барон». Он, как всегда, подошел тихо со спины, правда, задолго еще на подступах, засеченный моим маком. «Секундочку», — произнес я, ощущая усталость в правой руке от натянутой тетивы лука, и как стрела начала немного дрожать в пальцах от напряжения. И, вот зараза, стрела с гулом унеслась в сад, срезая тонкие веточки и застревая попусту в стволе дерева. В очередной раз рыжехвостая бестия успела сместиться, избежав расправы. «Какой вы, однако, сударь кровожадный!» Аль сгрузил с плеча котомку, принявшись расставлять на столике мои припасы до завтрашнего утра. Так уж получилось, что охрана ко мне не заходила, видимо, по здравом размышлении они спокойно взвалили ношу и бремя по моей кормежке на него. Я не кровожадный. Отложив в сторону лук и стянув из-за плеча колчан, принялся подогревать чайник и расставлять посуду на столе. Я предупредительный, сим методом я пытаюсь этим крыскам в голову вложить мысль, что нельзя воровать харчи из моего домика, а ты бы не разбрасывал все на столе, а убирал в шкафчики, может быть, они и не лезли тогда к тебе. Молодой алхимик брезгливо сбросил с обеденного столика мой носок, устроил тут свинарник, такая красота кругом, а он из лука стреляет и грязные носки с объедками разбрасывает по округе. Тоска, с зевком протянул я, падая в плетеное кресло. Ты бы стихи начал писать. Он извлек из поясной сумки рулон мягкой ткани, в которой были завернуты пузырьки с ингредиентами его пойла. Попросил бы себе музыкальный инструмент, думал о великом, а не опять за свое. Что? Паршивенько хихикнул я. Кто опять позамазывал смотровые зрачки по периметру пещеры? Алхимик пожурил меня пальцем. Охрана опять на тебя жалуется. Закрываешь обзор, стучишь по ночам палкой в железные двери, ругаешься непотребно в замочную скважину. Тоска. Я тяжело вздохнул. И последнее. Немного нервно воскликнул он. Че? Шмыгнул я носом. Прекрати свои фекалии складировать под дверь. Его голос в конце фразы сорвался. А чё? Я улыбнулся. А ничего. Он стукнул кулаком по столу. К тебе чаще всех вхожу именно я. Я задумчиво подпер голову рукой, наблюдая за его таинством работы. 3/4 красной жидкости, половинка синей мути, пара капель оранжевого и буквально капелька зеленого цвета. Теперь потрясти и протянуть мне. Ну, печально вздохнул он. Что ну? Печально ответил я ему. Ты же знаешь, что так надо, не начинай все по новой. Он покачал головой. Там, за дверью маги, каждый с кристаллом слежения и еще кучей амулетов, если магический эфир с твоей стороны хотя бы подернется рябью, тебя будут тыкать насильно этой дрянью, а мне головы не сносить. Да уж, парню не повезло, его приставили ко мне исключительно из-за того, что я бы его не тронул, и теперь убьют, как только он перестанет быть нужным. Почему? Я еще не говорил, я умер. Да, банально умер в ту ночь на площади, и меня похоронить уже даже успели. Удивлены, я принял из рук Аля его коктейль, махом опрокидывая эту горечь в себя и тут же запивая пакость водичкой, поморщившись как от куска лимона. Вы даже не представляете мое море чувств по поводу своей смерти. Где-то в первые месяцы заключения ко мне сюда в закрытый сад спустилась императрица, бабуля и Нона. Да, ко мне пришла моя дорогая супруга, под ручку с сильными мира сего. Я писал ей письма, ждал ее и она пришла, или, может, ее привели, не знаю. Мы сели в саду за столиком, пили чай и молчали. Послушай, Улих, первой неловкую паузу нарушила экс-королева. Это нелегко для тебя будет принять, но во избежание гнева короля нам пришлось вычеркнуть тебя из мира живых. Вот так вот с извинениями и пожатием плечей мне сообщили сию радостную весть. Ни Нона, ни Кервия не поднимали на меня взгляда, и лишь императрица буровила меня всей тяжестью своего нечеловеческого взгляда, словно обещая мне, что это еще далеко не конец. Тяжелый такой взгляд, с подтекстом и обещаниями, до которых мне еще предстояло дожить. Бывшая королева удалилась не попрощавшись, император отошел в сторону, а мы с моей супругой остались один на один, сились что-то сказать и не находя нужных слов. Я не подведу, как-то неуверенно начала она. Все, что ты делал, все, что приумножил и дал мне, все это останется памятью о тебе. Я хотел тебя видеть. Я поджал губы. Ты очень изменилась, ты стала прекрасной женщиной, достойной восхищения и прекрасным правителем. Спасибо. Она опустила взгляд. Но это я тебе должна говорить спасибо за свою новую жизнь, за свою настоящую жизнь без страха и лжи. Я рад, что судьба пусть и на короткий миг свела нас вместе. Я нежно коснулся ее руки. Спасибо. Она как-то судорожно вздохнула. Для меня было честью стать тебе женой. Прости меня, если сможешь. Тебе ни за что просить прощения. Я покачал головой, наблюдая, как по ее щеке одиноко скатилась слеза. В том, что случилось, нет твоей вины, мы все заложники большой игры. Я погрузился в себя, отстраняясь от действительности мира. Тяжкие мысли пластами грузного оползня со склона безнадежности давили грудь, не давая полноценно жить и дышать. Я даже не заметил того момента, когда все ушли, ибо так было муторно на душе и противно, что хотелось в голос выть, круша все вокруг. Вся моя жизнь, все мои труды, мысли и чаяния, все было перечеркнуто в одночасье. Тяжело, очень тяжело мне дались первые месяцы этого муляжа жизни, этого глупого существования. Просто опустились руки, просто не было сил и желания через «не могу вставать с постели». Что помогло? Боль. Валери де Керви привела ко мне двух лекарей души, чьим профилем была боль. Не поняли? Ну что ж, поясню. Два мастера пыток, которые каленым железом по моей шкуре расписали мне всю перспективу от открывающихся мне возможностей, недвусмысленно намекнув, что все вокруг очень зыбко и иллюзорно. Вот, к примеру, посмотри на этот сад, на этот ручеек и милый домик-беседочку. Нравится, а ведь все это может смениться на каменный мешок метр на метр, где ты будешь существовать в кромешной тьме, питаясь собственным дерьмом. Все иллюзорно и нужно ценить сегодня и сейчас, так как уже завтра может и не наступить. Меня пытали недолго, так как я не герой и уже орала и молила о пощаде с первых мгновений, только заслышав запах своей обожженной плоти и ощутив всю гамму нервных токов, пролетевших по моему организму шаровой молнией по нервным окончаниям. Но, на мой взгляд, главным тут было другое, а именно то, что я пришел в чувство и сдержался, не выдав своего козыря, своей надежды на потаенные мысли и чувства. Я оставил незадействованным мака, дабы жить дальше, жить вопреки, думая и думая каждый миг, проведенный в заперти о том, что где-то есть небо и я его должен еще увидеть. Ничего, ко мне тихо подсел Аль, наблюдая за тем, как я рассматриваю рубцы от ожогов на руках. К этому привыкаешь, тяжелее от ран, которые внутри тебя, их уже никому не подлатать и не ослабить боли. Не скажу, что я ждал от Валери каких-то поблажек, она делала то, что считала нужным. Она привела меня в чувство быстро и так, как умела, полнотой красок расписав мне холст мировосприятия и дав предельно ясно понять, что я не просто так нахожусь здесь и сейчас, а не гнию и в самом деле в земле пожираемой могильными червями. За все нужно платить, и моей платой должны стать мои труды. У меня и так слишком большие привилегии для покойника. Ну и черт с ней, мне никогда не казались заигрывания с ней чем-то, что могло бы привести к хорошему, скорее даже наоборот. Печалило другое, а именно то, что все вышло по глупости, причем даже не моей. «Ты хоть скажи, что в мире творится?» Тяжко вздохнул я. «Прости». Он похлопал меня сочувственно по плечу, собираясь обратно и складывая в сумму свой набор ингредиентов. «Ты же знаешь, мне запрещено». Я кивнул его словам и своим мыслям, переведя взгляд на стол, где целой кипой лежали горы документов, принесенные Дикерви для моей чистки примерно месяц назад. «Похоже, время настает то, что нужно. Старушка пропала, и пропала уже давно. Никто не приходит ко мне, никому и дела нет до меня, и, возможно, может даже так случиться, что это хороший знак. Ущербный свет и идеальная ночь». Именно так можно было охарактеризовать две фигуры, что сейчас замерли друг напротив друга в тихом городском скверике столицы Финора. Золотоволосый мужчина с изуродованным лицом и провалом отсутствующего глаза и темноволосая женщина с тонким станом и глубиной непроглядных глаз. «Привет, Леа», кивнула она ему. «Здравствуй, Тай», кивнул он. Повисла пауза, за время которой каждый успел подумать о своем и не сказать о главном. «Клан требует действий, Тай», наконец произнес он. «Время идет, мы открыли для детей ночи Финор, вы же обещали нам Тида». «Мы действуем», слегка кивнула она. «От слов не отказываемся, это нелегкий путь». «В чем проблема?» Мужчина, дрогнувший рукой, поправил прядь волос на ее плече. «Создан артефакт привязки». Она улыбнулась его робкой руке. «Кто-то, кто работает на Вагита, создал путь сердца. Они отдадут его нам по выполнению ряда условий. Это серьезный труд». Светловолосый задумчиво покачал головой. «Опасные знания растут среди людей. Люди вообще опасные существа», хмыкнула она. «Меня сейчас куда больше волнует вопрос», Наковатит положил свой взгляд. «Ты знаешь, что он малыми тропами сумрака постоянно ошивается по городу. Майнеры засекли его пути выхода даже во дворце короля. Скорее всего, он разговаривал с Гальверхеем». Мужчина поджал губы. «Она смотрящая, а это значит?» «Это значит, что он уже готов к переходу в иные миры», кивнула женщина, договорив за него. «А также то, что скоро мы столкнемся с новым именем, что реально может поменять все расстановки сил в этой оконечности мира. Есть мысли?» Светловолосый эльф напряженно думал. Видимо, расстановка акцентов в их диалоге была для него новостью. «А как же?» кивнула она его словам. «Мне кажется, что это некий барон Улих, мальчишка, вокруг которого столько непонятной мне беготни в последнее время. Это глупо, мы его руками убрали сына Пепельного». Эльф встревоженно огляделся по сторонам. «К тому же он сеньер, демоны». Эльф нервно взмахнул руками, принявшись расхаживать перед темноволосой эльфийкой в задумчивости и нервозе. «Сеньер?» эльфийка удивилась. «Зачем вы призвали его? Это не мы». Отрицательно мотнул головой мужчина. На нем вообще не стоит ничья печать клана или семьи. Я думал, это ваша сбежавшая душа, или я ошибался. Сбежавшая душа. Протянула задумчиво темноволосая. Что-то знакомое. Северная сторона, городок Касприв, один из ваших прислужников. Эльф остановился, расплываясь в улыбке. Мы засекли этого неумеху человека, Кулип. Женщина презрительно скривила губы. Я всегда говорила семье, что нельзя брать в услужение людей. Этот идиот говорил нам, что разбил искру души по неосторожности. Ну, светловолосый расплылся в улыбке. В принципе, примерно так и было. Единственное, чего я не понял, это почему ваш человек по нашей земле с заключенной в кристалл душой ездил. Это не искал лекций слуг была душа, Леа, произнесла слегка испуганная эльфийка. Это не тот, кто заключал с нами контракт. Что это значит? Напрягся эльф. Вы что, делали прокол миров? Да, кивнула она ему в ответ. Это человек из другого мира, демоны. Эльф оторопело сделал пару шагов назад. Зачем вам это понадобилось? Старшие снова говорят о великом исходе. Покачала она головой. Мы делали проколы в миры бывших колоний, дабы узнать обстановку в них. В любом случае не о том сейчас речь. Эльф задумчиво окинул ее взглядом. Если ты права и этот мальчишка преемник Тида, мы должны его уничтожить или отправить назад в его мир. Но он и так вроде бы мертв. Эльфийка удивленно вскинула бровь. Вот именно что вроде бы. Скривился как от лимона светловолосый. Вот именно. Этот день стал особенным и начался он, как и прочие до него, ничем не выдающиеся, с первыми лучами солнца, когда светило было еще робким и неверным. В чем же тогда разница? В банальном и тревожном стуке каблуков по паркетной доске пустынных дворцовых коридоров, возвестившим о срочной депеше, ибо в покой принца Паскаля в такой ранний час допускался только поверенный человек. Мягкие тапочки, шелковая пижама с филигранно закрученной вышитой на груди буквой «П», ночной колпак с бубенчиком и гримаса недовольства на лице принца буквально в считанные секунды сменились на строгий мундир, дикий блеск азартных глаз и легкий мандраж в руках, когда послание достигло адресата, возвещая великую весть нового времени, новой эры, новой жизни целого королевства. Лерай ест морт, виви Лерай, король умер, да здравствует король. Что делают обычные люди, прощаясь в столь нелегкий час со своим родителем? Плачут, переживают об утрате, кто-то жалеет о том, что не успел сказать, кто-то, наоборот, о том, что успел сказать слишком многое. В общем и целом все вполне объяснимо, эмоционально предсказуемо и по-человечески оправдано, но вот как поступают люди выше ступенью социального развития, по-другому. Здесь все гораздо сложнее, и времени на осознание того, что тебе больно в груди зачастую, как правило, очень мало либо же вообще практически нет, слишком много дел. Ну, сами посудите, вам просто в кратчайший срок необходимо вызвать к себе всех своих людей, что вы успели приблизить к себе по тем или иным причинам. Вам нужно, нет, даже жизненно необходимо поднять в этот ранний час командира вашей личной стражи, а также гарнизона, что находится под вашим патронажем, бравых вояк, дабы в считанные часы наполнить вооруженными людьми весь дворцовый комплекс. Нужно выслать солдат к министерству, нужно выслать солдат к каждому министру персонально домой, не забыв о казначействе, адмиралтействе, страже порядка, тайной полиции, дальней родне, амбициозных дворян блокировать со всеми их многочисленными семействами и связями и при всем при этом не забыть об организации траура в стране и любимой бабушке. Какой бабушке, спросите вы, любимой? Ибо бабушка здесь и сейчас в данный момент и в данной конкретной ситуации наиболее перспективный, злой и беспринципно расчетливый оппонент грядущего, кое может встать под вопрос, стоит только дать малейшую слабину. Не зря, ох не зря Паскаль оторвал от сердца большую часть солдат и поверенных к зданию, занимаемому службой Ганса Гербельта. Иногда Паскаль даже завидовал бабуле, что она смогла получить себе в услужение столь умного и верного союзника, подобное единично, подобное сочетается раз в жизни и, возможно, никогда не повторяется в будущем. Суета-сует. Дворец буквально за час был взорван настоящей суматохой разворошенного муравейника, начиная от низов и вверх по спирали. Целые километры черной драпировочной ткани, сотни приглашенных, тысячи портретов Мицвила I, а также не меньше дожидались своего часа портреты Паскаля. Здесь готовят тризну и репетируют траурные речи, а через стенку от них уже примеряют наряды для коронации и чествования нового правителя. Кухня превратилась в конвейер, здесь работа не прекращалась даже ночью и все бы ничего, Только и самому принцу доставалось по полной, так как суета одно дело, а вот революция совершенно другое. Это старая истина, что безумием революции было, есть и будет желание провозгласить принцип добродетели на земле. Все хотят сделать людей добрыми, мудрыми, свободными, воздержанными, великодушными, но вот незадача, почему-то всегда нужно начинать с желания перебить всех, кто видит этот мир под другим углом. Принц Паскаль сидел в своем кабинете, окруженный адъютантами, посыльными и новым генералитетом из поверенных и преданных его воле вояк, с ужасом и каждой прочтенной строчкой донесений понимая, что сегодня умер не только его отец, сегодня умирает его наследие, его держава, основа их королевской власти, ибо земли Финора заливает кровь, кроет мгла предательства и беззакония. Целый пласт основы государственности кровавым ошметком отпадает от тучного тела, можно сказать даже, что была подломлена опорная нога этого организма. Рыцарство, сила, мощь и надежда короны – вот что взорвалось назревшим гнойником, поражая общий организм, заразой болезни поднимая общую температуру и заставляя биться в агонии кровавой лихорадки. Магистры бестиаров знали свою силу. Магистры бестиаров знали о слабости короны. Удар получился до безумия хлестким и болезненным. Финорское рыцарство практически повсеместно перешло на сторону магистров, провозглашая их правоту, но даже не это было страшно, а то, что своя правда во всем этом была, и ее поддержали простолюдины, что словно муравьи копошились миллионами по земле. Слишком долго мучился люд и тяжело было ему среди лесов, полей и рек жить по соседству с разной нечистью, а посему даже страх перед бестиаром, что сам собирал вокруг себя недобрые слухи и репутацию имел прескверную, однако же защищал своей кровью и жизнью тот самый народец от погони смертельной. Можно было, конечно, побрыкаться за право защитника с рыцарями королю, но вот ведь незадача, очень способствовала магистрам недавняя кровавая буча в самом центре столицы, где железный армейский кулак кровью залил улицы, давя ту самую чернь, словно перезрелый виноград. Как назло, еще и бродячие артисты подогревали слухами уши, неся по всей стране жуткие истории о ночи, когда якобы принцесса устроила кровавое пиршество на одной из городских площадей, сотнями скормив людей адскому псу, вырвавшемуся из преисподней. С запада на юг и север ползла смута, волнуя умы и сердца, порождая анархию и беззаконие. Армия короны потерпела сокрушительное поражение в Крипе, пошатнулись государственность, ее устой со смертью короля. Бывшие поборники справедливости, а ныне предатели, несущие новую истину в народ, славные рыцарские дома переметнулись на сторону бестиаров, что и так были не слабы своим орденом, не говоря уже о выучке и некой морали, которой руководствовались. Однако же все не так плохо, как могло бы показаться. Магистрат дал маху, он забыл, что изначально стоит на границе с империей не просто так, а император любезно напомнил им об этом, взяв в осаду 3 из 10 замков школ ордена. Это дало хороший шанс новому королю перевести дух и собраться с мыслями, что есть и что предстоит вернуть. Однозначно пылающий запад, он от и достоит на нравственности ордена. Есть еще брожение на востоке, именно там большая часть перебежчиков и недовольных. Страна разрезана примерно по границе со столицей на 2 части. За юг, само собой, беспокоиться не приходилось. Там не только самые боеспособные части короны, но и самые дорогие особняки и владения самых богатых семей, кои по естественным причинам таковыми и пожелали остаться впредь. Сейчас все взоры были прикованы к загадочному северу, к тому самому, о котором грезила не только корона, но и влезший в эту внутреннюю распрю император. Там было все непонятно. Слухи и пересуды, гонцы прорывались через фронт с трудом, впрочем, отчаиваться еще было рано. По донесениям, север встал костью в горле магистрата бестиаров, и причиной тому послужил некий легион, с завидной активностью и регулярностью вышвыривающий со своих владений раз за разом новых представителей закона. Что это за легион? Принц Паскаль вновь и вновь просматривал грамоты и донесения, пытаясь вникнуть в суть вещей. Почему я о нем раньше никогда не слышал? Почему вообще было позволено кому-то из местечковых баронов иметь в своем подчинении столь большую и профессионально обученную армию? «Ваше Вели, Высочество», — поправился один из его адъютантов. Это был пакт, подписанный госпожой де Керви, она своим именем брала протекторат над этими наймитами. «Это наемники?» — Паскаль удивленно посмотрел на говорившего. «У кого есть столько денег, чтобы платить 2 с лишним тысячам наймитам за их труд? Они не за деньги воюют, Ваше Высочество, молодой офицер-консультант при принце задумчиво покачал головой. Они воюют за свою свободу и жизнь. Что за бред? Паскаль нахмурил брови. У меня гвардия без зарплаты даже жопу не почешет сама себе. А тут прожженные наемники с потрясающей выучкой, способные раз за разом давать по сусалам ордену бестиаров, воюют за идею. Согласен, Ваше Высочество, звучит неправдоподобно. Поклонился офицер, но здесь разработана потрясающая и хитрая схема мотивации. Паскаль, изумленно вскинув брови и недоверчиво качая головой, слушал своего консультанта, не веря своим ушам. Все было просто и понятно, все было завязано и простимулировано, все имело свою несгибаемую железную логику, а главное, работало, да еще как, потрясающе. Принц встал из-за стола и, заложив руки за спину, принялся вышагивать по кабинету. «Нет, это действительно гениально. Назовите мне фамилию этого умника, что так лихо может закручивать законы жизни». Барон Ульрих фон Рингмарк Агдир, пришел тут же ответ, заставивший его сбиться с мерного шага. «Ульрих». Принц тяжело вздохнул. «Да, это был действительно один из умнейших людей, которого мне приходилось встречать на своем пути. Если б не Катрин со своим сумасбродством, если бы не взрывной характер отца, все могло бы случиться по-другому. Жаль, действительно жаль, что его больше нет. А может быть, все еще будет?» Долетел до слуха будущего короля тихий и вкрадчивый голос стоящего отдельно от остальных советников высокого худощавого юноши, о котором никто ничего не мог сказать толком, лишь замечено было, что нет-нет, да он тихо иногда что-то нашептывал на ухо принцу. «Гун!» Паскаль воздел руку, требуя тишины у подчиненных и обращая свой взор на говорившего. «У тебя есть, что сказать мне?» Тот, кого принц поименовал гунном, легким поклоном и жестом руки предложил будущему государю отойти в сторону. «Ваше Величество», — начал он, с опаской поглядывая на прислушивающихся к ним советников. «Высочество», — поправил его принц. «Это уже вопрос времени», — улыбнулся парень. «Но сейчас не об этом, а хотел я обратить ваше внимание на то, что, в отличие от вас, я совершенно случайно». «Совершенно», — улыбнулся Паскаль. «Абсолютно случайно», — поддержал его улыбкой гун. «Присутствовал на похоронах небезызвестного вам барона Рингмарского и», — нахмурил будущий государь брови, — «закрытый гроб», — пожал тот плечами. «На казнь никого не допустили, тело не повезли в родовую усыпальницу, все под протекторатом Гербельта, никаких сторонних людей». «Что это значит?» Глаза принца сверкнули искрой азарта. «Это значит, что вам все же придется встретиться с бывшей королевой». Гун склонил голову в поклоне. «Если, конечно, есть смысл доставать из колоды эту карту. Мне нужен север страны, ты же знаешь». Принц покачал головой. «Баронесса Кагдир сильная женщина, и это ее заслуга, что она столько времени смогла продержаться одна против целой армии. Но боюсь, одной силы воли ей не хватит. Я просто физически сейчас не в состоянии охватить все конфликты и пожары в стране. А север меж тем нам нужен», — подвел черту гун. «Очень». Принц сжал до хруста кулак. Сил не было ни на что. Просто не было сил, чтобы шевелиться, на то чтобы встать, куда-то пойти, что-то делать. Руки опустились. «Нет, Вальери де Керве никто не удосужился сказать о смерти ее сына, вернее принц не позволил сотне гонцов и прислужников добраться до ее обособленных покоев, не говоря уже о полной блокаде Ганса Гербельта. Просто она проснулась, открыла глаза, краем уха услышала необычайную суету при дворе и решила не вставать, так как даже не мысленно, а интуитивно сердцем матери поняла все без слов, отчего стало невыносимо больно в груди и горько на душе. Маленькая сухощавая женщина, некогда властитель миллионов человеческих душ, была разбита и подавлена. Она лежала в красивой резной кровати, обложенная со всех сторон подушками, что принесли заботливые служанки, и не находила причин для жизни. Она не видела смысла следующего этапа войны за банальное существование, потому что ничего не осталось. Длинные расплетенные пепельные волосы разметались по сторонам, руки нервно комкали край одеяла, а из покрасневших глаз, то затихая, то вновь набирая силу, бежали ручейки слез. «Как же так? Почему все именно так, а не иначе?» Хотелось ей спросить неизвестность и пустоту окружающей действительности, которую людям так свойственно наполнять смыслами, олицетворяя жизнь богами, провидением, судьбой или другими, в сущности, нелепостями словесной казуистики. «Как же так? Почему она смогла пережить смысл своей жизни? Почему она смогла? Зачем ей опять вся эта боль? Вся эта муть черной безысходности в груди и на сердце. Что она сделала не так, что вообще не так с этим гребаным и паскудным миром? Горло сдавило стальной хваткой, то ли обиды, то ли разочарования. Дышать вмиг стало невыносимо трудно, воздух приходилось проталкивать в себя микроглотками, делая очередное одолжение телу, через «не могу» и «не хочу», продолжая нелепость своего бытия. Миллиарды неподсчитанных секунд бытия, неимоверная пустота холодной постели, в которую она ложилась из года в год, сжимая между ног и рук подушку, а не тело любимого человека, выдуманные для себя одной причины для побед, смыслы для того, чтобы существовать, слезы одиночества, о которых никто не знал, слезы по разбитым мечтам, воспоминания об ушедшей мечте, о ее разбитой любви. Как же это было давно, как же все это близко и сейчас, сколько ей было, 19, 20, 20 с медным брошиком, о, как же она любила. Как же она ждала его с той проклятой и ненавистной войны. Они были так молоды и горячи, в тот момент казалось, что ничто не способно разлучить их, это было так прекрасно, как и ужасно осознание разлуки с любимым мужем, с ее любимым до боли человеком. Вы знаете, как пахнет простынь в том месте, где спал любимый вами человек. Вы знаете, где и как должны лежать вещи, оставленные им. Годами должны лежать в правильной последовательности после него. Нет, тогда вы не знаете, что такое любовь. Вы не знаете, что значит ждать, как нужно верить и помнить слова и обещания. Не знаете цену улыбки и дрожащей ладони, робко бегущей по вашему телу. Вы ничего не знаете об истинности чувств и ваше счастье, никогда не узнаете боли разорванной надвое души, боли растоптанной гордости и изувеченного предательством сердца. 12, наверное, так, пусть будет 12 лет ожидания коротких встреч, наполненных страстью мимолетных ночей, и всего лишь один час на расстановку жизненных приоритетов и короткого мига осознания своей никчемности перед этой жизнью. Она как последняя дура тогда неслась, не жалея ни себя, ни лошадей, в Путернес, приграничный замок одного из баронств, где наконец-то после стольких лет должен был быть подписан мирный договор с империей. Она как дура мечтала о встрече и его руках, полностью игнорируя окружающую действительность с условными ступеньками успеха этого мира. Она была дурой, не замечая очевидных вещей. Дикерви был славный род, это была удачная партия для короны благодаря прекрасной родословной репутации. Но вот род Шендегеров был материальной составляющей, а не эфемерным прошлым красивых грамот с вензелями. На чем строится победа? На отваге? На личном мужестве? На самоотверженности павших героев? Думаете? Нет, ребята, все не так, как пишут в красивых книгах и легендах. Вся соль этого мира, его кровь и плоть, это деньги. Да-да, именно деньги, как бы вам ни прискорбно было это слышать, но солдат для победы нужно кормить. Солдату для победы нужно дать оружие в руки, хорошо бы коня подогнать для героической позы на портрет победителя. Кто-то должен был оплачивать подвиги, кто-то обязан был взять на себя расходы, пока герои пытали тонкие материи героических струн и защищали идеалы и великие устои государственности. В конце концов, даже золотые короны на венценосные головы не с неба им падают. Кто-то должен платить по счетам. Дегерау спонсировали все эти годы щедрой рукой молодого короля, ведя его к славе и подвигам, а заодно к постели с той проклятой графиней Шен. И пока она ночами лила слезы в подушку в пустом столичном дворце, ее муж, ее судьба и ее сердце возлежало в объятиях другой женщины, что посмела вдыхать за нее аромат его волос и забирать себе крепость его объятий, впитывая ритм биения его сердца в груди. Все это время она обкрадывала ее любовь, она забирала все, что у нее было, все, чем она дышала и смела жить. «Ваше Величество, подождите! Ваше Величество, вам нельзя! Ваше Величество, не ходите туда!» Она бежала, бежала, задыхаясь в предвкушении счастья, а испуганные слуги и лакеи пытались робко остановить ее. Каблуки гулким эхом стучали по каменным коридорам замка, и она даже не испугалась, когда в одном из темных переходов на лестнице столкнулась с высокой черноволосой брюнеткой с ужасно тяжелым и по-змеиному мудрым взглядом. Император. Сердце слегка ёкнуло узнаванием вечного врага короны, но ей хватило учтивости и так-то вежливо присесть в реверансе перед будущим союзником, ради подписи которого сегодня все здесь собрались. «Не ходи туда, девочка», — произнесла мудрая змея, ответив кивком и растворившись в темноте прохода. Глупости. Лестницы, двери, испуганная стража у входа в его опочивальню, попытавшаяся встать грудью на ее пути. А боги. Она даже в первые мгновения не поняла, Что же она видит? Что там многорукая, что там многоногая, многожопая, безобразно сплетенная, мокрая от пота и сладострастно стонущая перед ее взором? Но, как же так, а я, как же я все эти годы? Ты больше не любишь меня, но ты же говорил мне, думаете, был взрыв, думаете, такая женщина кидалась как ненормальная, пытаясь выцарапать этой суке разлучнице глаза? Нет, так не получилось. Получилось, что она молча закрыла за собой дверь, молча спустилась вниз, молча рухнула на колени где-то в пустом каменном мешке замка, куда не посмели войти многочисленные приглашенные и слуги, кто со смешком, а кто с сочувствием перешептывающиеся за ее гордо выпрямленной спиной. В пустоте ноги ослабли, и она рухнула на пол, упала тяжело на колени и руки, сломленным обрубком надежд, а также реками горьких слез из глаз и разбитого сердца. Вот прямо один в один, прямо боль в боль, горло душит, вместо стона, хрип, и так мучительно больно в груди. Так больно, что просто жуть. Это так больно, люди. Слышите, это невыносимо. Не предавайте любящих, уж лучше убейте, подойдите и убейте, но не заставляйте чувствовать эту боль. Воткните нож в сердце, топор в спину, срубите голову взмахом меча, травите бешеными псами или подсыпьте яда, но не заставляйте испытывать подобного, не надо. Умоляю вас, предатели, будьте милосердными, просто убейте. Сделайте одолжение, избавьте, ради всего святого, если в вас еще что-то осталось. Час, два, день, год. Она понятия не имела, сколько пролежала на холодном каменном полу, захлебываясь муками, но когда, пошатываясь, не в силах уже лить слезы, держась руками за стены, чтобы вновь не упасть, все же удалось взобраться на самую высокую башню замка. То небо уже было укрыто бархатным покрывалом ночи, а легкая прохлада ветерка с мягкостью и сочувствием нежно гладила ее горящее от соленой воды лицо. Звезды нелепостью и бесхитростностью порядка богато рассыпались от края в край, и даже полумесяц в своем извечном нарождении вышел, дабы проститься с ней. «Будешь прыгать?» — раздался за ее спиной мягкий и вкрадчивый голос. «Не подходи!» Валерия, в спешке путаясь в ворохе юбок, с трудом взобралась на зубчатый парапет, жутко покачнувшись над бездной высоты. «Не останавливайте меня, я все решила!» «Решила, значит, решила!» Дикерви, с трудом проморгав слезы, слегка вздрогнула, вновь встретив взгляд мудрой змеи, что тяжким авторитетом мягко придерживал ее внимание. «Высоко», — опять произнесла императрица, привстав на цыпочки, задумчиво перевесившись через край, разглядывая далекую темень земли внизу. «Тьфу!» Она натурально плюнула вниз, провожая взглядом улетающую прочь белизну слюны. «Ты что делаешь?» — шмыгнула носом Декерви. «Считаю». Вздохнув тяжко, та подперла рукой голову, переведя свой взгляд на половинчатый диск луны. «Примерно секунды четыре, может, пять будешь лететь, а может и шесть, если заденешь вон те флагштоки и знамена на три яруса ниже нас, натыканные по периметру». Королева, прищурившись, посмотрела в сторону мерно покачивающихся внизу вымпелов, знаменных флагов.